Текст Святого Писания, который я хочу прочитать, записан. Первое послание апостола Павла к Тимофею, 6 глава, 6 стих. Знакомое им хорошо место. 1 Тимофею, 6 глава, 6 стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Дорогие братья и сестры, всего несколько слов. Нам очень легко будет запомнить, о чем мы сегодня будем рассуждать в конце нашего собрания, о чем будет молитва наша и о чем Господь хочет нам напомнить. То есть, еще раз читаю этот текст. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Братья и сестры, мы много чего можем приобретать в нашей жизни. Мы можем радоваться покупкам, говорить, что мы приобрели, то или другое сделали. Но вот о чем хотелось бы сегодня сказать, и чему мы можем радоваться, и что нужно нам приобретать, это самое главное. Великое приобретение – быть благочестивым. Чтобы купить дом и физически себя как-то устроить теплым жильем, свою семью устроить, нам приходится очень много работать. Просто так нам ничего не дается. Писание говорит, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки посидишь, и придет бедность твоя, как прохожий, и нужда твоя, как человек вооруженный. То есть мы призваны работать. И Писание нас к этому направляет. Кто не работает, тот и не ешь. То есть физически мы должны проявлять определенную заботу о себе, о наших родных. И если мы ленивы, братья и сестры, то мы терпим большой урон. Но когда мы что-то приобретаем, братья и сестры, мы можем, оглянувшись назад, заметить, что мы немало для этого потрудились. То есть ленивый человек ничего не приобретет. Просто так навряд ли что дастся в нашей жизни для физической. В этом мире в основном все направлено для того, чтобы устроить себя самым прекрасным образом здесь на земле. Это достояние этого мира. Братья и сестры, мы люди духовные. Помимо физической жизни, помимо наших материальных нужд, у нас есть духовные запросы. И Бог призывает нас заботиться не только о материальном, а заботиться в первую очередь о духовном. Что важнее, дух или тело? Конечно, и телом мы можем служить Господу. И тела наши мы посвящаем для Бога. И тело имеет большое значение для нашей души. Бог воскресит и тело наше в будущем. Но в первую очередь мы должны заботиться о нашем духе. Потому что если дух наш не воспитан, а если он совсем мертв, то какая польза будет для тела в будущем? Только для страданий во веки веков. Поэтому воспитание должно быть у нас нацелено, братья и сестры, в первую очередь на дух наш. А значит, духовные вопросы стоят всегда на первом плане. И вот Писание говорит, великое приобретение – быть благочестивым. Братья и сестры, это то, что можно приобрести для нашего духа. А чтобы для него приобрести, надо очень хорошо поработать. Просто так благочестие не дается. Вдруг ни с того, ни с сего и стал благочестивым. Да, братья и сестры, мы очень быстро получаем рождение свыше. Но духовное воспитание – это длительный, напряженный процесс в каждом случае жизни и в каждом из нас в отдельности. Давайте приведем несколько библейских примеров. Кто такие благочестивые люди? Хочу как бы перевод сделать этого слова. Как оно расшифровывается или значение. То есть благочестивый или строго соблюдающий Святое Писание. Строго соблюдающий заповеди Божии. Или церковные предписания, и так можно сказать. То есть те решения, которые принимаются в церкви, человек благочестивый старается строго выполнить. Мы можем привести несколько примеров из Библии о людях благочестивых. Те, которые не имели рождения свыше, но у них внутреннее желание было искать Бога. И они как-то хотели угодить Богу. И есть библейские примеры, когда люди, рожденные свыше, вели благочестивый образ жизни. Они нам пример. Дорогие братья и сестры, им это нелегко доставалось. Нелегко доставалось. Я к чему это хочу сказать? Если мы хотим жить благочестиво и быть благочестивыми, и чтобы люди нас видели благочестивыми, нам немало придется с вами потрудиться. Давайте приведем 2 или 3 примера библейских. Деяния святых апостолов. 10 глава. Этот текст тоже очень хорошо нам знаком. Я читаю с первых стихов. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим». Писание отмечает, что он был человек благочестивый. Он не был рожденным свыше, то есть у него никогда не было личной встречи с Иисусом Христом. Он еще не получил прощения, но у него внутреннее, может быть, с детства желание угодить Богу. Он веровал в Бога. Я встречал немало людей в своей жизни, которые не в детстве и даже не в молодости, а иногда в преклонных годах приходили к Богу, принимали водное крещение и начинали служить Господу. Но сколько я слышал свидетельств от этих людей, что у них с детства было желание искать Бога. Они с детства стремились к Богу, но они не знали, как Ему служить. И многие из них вели довольно-таки благочестивый образ жизни. Они старались жить хорошо. Не у всех хорошо получалось. Вот этот пример. Человек, который старался исполнить закон. Дорогие братья и сестры, обратил ли Господь внимание на этого благочестивого человека? Конечно. На него обращали внимание и другие. Вы знаете, вот его благочестивая жизнь, она так расположила к нему всех его родных. Можно наперед, забежав, сказать, братья и сестры, я эту мысль не буду подчеркивать, но все-таки результат его благочестивой жизни был тот, что весь его дом был спасен. Мы сегодня молимся о наших детях, о наших родственниках. Дорогие братья и сестры, и нам часто приходится нелегко, потому что на нас смотрят или подозрительно, иногда с недоверием, а иногда просто с ненавистью. Кто наши родные, нерожденные свыше? В этом ничего удивительного нет, потому что рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу. Братья и сестры, но если мы, несмотря на отношение к нам, наших родных, наших близких, наших соседей, ведем благочестивый образ жизни, рано или поздно, братья и сестры, это сыграет большую роль в их спасении. И апостол Петр очень хорошо подчеркивает в своем послании об этом. Бог им даст покаяние в свое время, если мы будем вести, независимо от их настроения, благочестиво себя. Корнилий спас весь дом свой. Писание говорит, братья и сестры, что он вот своей богобоязненностью, я во всяком случае вижу понимание в этом тексте того, что он своей богобоязненностью мог привлечь всех своих детей к жертвенному служению, потому что Писание говорит, со всем домом своим, братья и сестры, они никто не были спасенными. Никто еще из них не пережил личную встречу с Господом. Они потом будут крещены Духом Святым через некоторое время. Но вот Корнилий вот своей религиозностью, обрядовостью, своим благочестием, своим желанием угодить Богу, причем очень искренним желанием, он мог повлиять только положительно на своих родных. Писание отмечает, что Бог с искренними поступает искренне. Может быть, Корнилий не совсем все правильно делал, но принципиальные вопросы он рассматривал очень хорошо. Он хотел угодить Богу. Он имел страх Божий, а страх Божий он сохраняет от многого зла. Результат был весьма положительный. Вот еще один библейский пример. В Евангелии от Луки мы читаем во 2 главе, 25 текст. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый». Праведный и благочестивый. «И Дух Святой был на нем. Он дожил до глубокой старости». Я думаю, братья и сестры, что этот почтенный дедушка, благочестивый человек, священник, служитель Божий, так, я думаю, с юности принадлежал Богу. Он вел благочестивый образ жизни от отрочества своего и до глубокой старости. Братья и сестры, где-то ближе, по всей видимости, к своей смерти, к преклонным годам. Вот. Ну, может быть, и раньше, я точно не могу сказать, братья и сестры, Писание об этом не свидетельствует. Есть некоторые предположения. Он получил ясное откровение от Господа. Не увидишь смерти, то есть, другими словами, ты не умрешь, пока не придет тот, который должен спасти народ Божий. Пока не придет Мессия, ты не умрешь. Он отмечен в этот переходный период от закона к благодати, отмечен на страницах Священного Писания как особая личность. Немногие, братья и сестры, далеко не многие в этот период времени имели Духа Святого на себе, а нескольких, только говорит Святое Писание. Это был Иоанн Креститель, это была Елисавета, это была Мария, это был Симеон. Вот и все. Дух Святой был на них. Они особую благодать у Господа приобрели. Почему? Они старались жить благочестиво. Братья и сестры, практическая благочестивая жизнь, в чем она выражается? Мы можем прочитать, об этом свидетельствует евангелист Матфей, евангелист Лука. Когда Иисус Христос выходил с одного места, к нему подбежал молодой человек. Вообще, этот случай на страницах Писания отмечается в аннотации, во всяком случае, как обращение благочестивого юноши ко Христу. Хотя Писание не говорит, что он благочестивый, но Христос отмечает как положительные стороны этого молодого человека, и даже можно сказать вот что положительного. Сам Иисус, взглянув на него, полюбил его. То есть, когда Христос обратил внимание на этого человека, упавшего перед ним, на колени, а этот человек молодой был богатый, Писание называет его юношей, богатый, с просьбой, обращающийся к Господу, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Христос говорит ему, знаешь заповеди. Какие? Братья и сестры, немножко вот Христа вопрос его смутил. Он, оказывается, очень хорошо заповеди знал. Очень хорошо. Он не только их знал, он их соблюдал, эти заповеди. Но, может быть, он так подумал, что какие-то заповеди он не знает. Господи, какие? Не пролюбодействуй, не убей, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца твоего и мать. Дорогие братья и сестры, приятно было Христу слышать его ответ. Все это я сохранил от юности моей. То есть он был благочестивым человеком. Да, у него что-то не было. На что Христос обратил внимание, что этот человек может растратить все свое благочестие, если он пойдет по неверному пути в этой жизни. Христос подкорректировал его. Он направил его в самое нужное русло, чтобы он был наследником вечного царства и был весьма богат на небе. Христос ему дал совет расстаться со всем земным богатством, потому что это богатство рано или поздно оно съест его. Братья и сестры, я об этом не хочу пространно говорить, но на сам факт, Христос, взглянув на него, полюбил его и сказал, что ему не достает. Но этот человек был благочестивый. Он почитал отца своего и мать свою. Дорогие братья и сестры, это одна из важнейших заповедей для благочестивых людей. Одна из важнейших заповедей – почитать отца и мать. Как бы нам было приятно родителям, бабушкам и дедушкам, людям в пожилом возрасте, видеть наших детей с глубокой почтительностью, обращающихся к своим родителям. Братья и сестры, много ли нам приходится слышать почтительного обращения к себе со стороны наших младших? В этом мире сегодня, в безбожном мире, обезображенном грехом, совершенно утрачена эта величайшая истина. Это одна из величайших заповедей, которая относится к заповедям благочестивых людей. То есть благочестие без этого совершенно невозможно, если человек не почитает своих родителей. если он относится без уважения к ним, если он не чтит их, то есть чинно на них не смотрит, то он не может уже относиться к разряду благочестивых. Он это еще не приобрел. Не приобрел. Благочестие дороже всего. Это такая сторона нашего духа, братья и сестры, которая открывает нам большую перспективу для будущего, вечности и здесь, на земле. Благочестивый, то есть соблюдающий заповеди. А вот одна из заповедей – почитай отца и мать. А что значит почитать отца и мать? Какая перспектива для будущего? Ты будешь долголетен на земле. Ты будешь долголетен на земле. Как сегодня многие умирают преждевременно? Почему? Потому что они не являются людьми благочестивыми. Братья и сестры, сегодня дьявол столько раскаленных стрел пускает в наш адрес, в церкви народа Божьего, в наши семьи, чтобы эту заповедь о благочестии нарушить, забыть про нее, смести ее в сторону. Она имеет весьма большое значение. О ней можно было бы сегодня рассуждать в течение всего времени, а то и больше, которое отведено для нашего собрания. Но это далеко еще не все для нашей благочестивой жизни. Но хотя бы это – научиться почитать своих родителей. Дорогие братья и сестры, если наши дети, если мы, имеющие родителей, с глубоким почтением относимся к старшим, это заметят окружающие. И мы себя будем проявлять уже как люди благочестивые. Хотя хочу сказать, что это далеко еще не все. Далеко не все. Благочестивый человек, он очень аккуратен вообще в вопросах своей жизни. Ну, например, если кто думает, что он благочестив, думает, но не обуздывает языка своего, у него пустое благочестие. То есть этот человек неблагочестивый. Благочестивый человек, он всегда аккуратен в словах, он лишнее не скажет, он никого не выспит. И если даже у него это прорвалось, что-то недоброе, братья и сестры, благочестивый человек сразу же заметит, если он причинил кому-то боль. Или Дух Святой ему обязательно подскажет, если даже он не заметил через кого-то, и благочестивый человек будет исправлять это. Он не может оставаться в неправильном положении. Человек благочестивый. Вспомним Иова. Это благочестивейший человек. Как он старался соблюдать заповеди Божьи. Братья и сестры, он не только за себя, он за детей пытался выполнить то, что им бы надо было делать. А папочка вставал рано утром и возносил молитвы, всесожжения к престолу благодати. Может быть, дети поступили не так, как должно. Он заступался за них перед Богом. Заступался за них перед Богом. Братья и сестры, о детях Иова нигде не говорится, что они были плохие. Нигде не говорится. Я имею такое свидетельство, что они все спасены. Их дьявол умертвил по плоти. Бог допустил это. Но я имею такую уверенность, что увижу детей Иова на небе. Я думаю, что Бог не попустил их душам погибнуть. Хотя физически, братья и сестры, они все погибли. Причем погибли одновременно, как будто бомба взорвалась в его доме. Нет детей. Дорогие братья и сестры, но молитвы Иова, они возносились постоянно к Богу о доме своем. Смотрите, какая жизнь у благочестивого человека, он иначе не может поступать. Его может постигнуть большое горе, но отступать от Бога он не может, как это делал Иов. И какое величайшее благословение он унаследовал для будущих своих потомков, которых Бог ему дал в такой мере, в которой он никогда не мог даже предвидеть. «И число дней у тебя велико», так ему Господь сказал. «И число дней у тебя велико». И он потом смотрел своих на внуков и правнуков до четвертого рода. Этот благочестивый человек. Дорогие братья и сестры, мне хотелось бы сегодня призвать, хотя бы так очень коротко вспомнив эту важную тему, чтобы мы старались быть благочестивыми. Нам нелегко это приобрести, братья и сестры, но если мы много работаем для того, чтобы нам нормально питаться, для того, чтобы иметь хорошую одежду, приличную святым, для того, чтобы устраивать дома наши, мы для этого много работаем. Мне хотелось бы всех нас пригласить, чтобы мы активно поработали для того, чтобы нам приобрести благочестивый характер. Нам будет нелегко все даваться, братья и сестры. Но Писание призывает нас, чтобы мы могли приложить все старания, как апостол Петр говорит, то вы, прилагая к всему все старания, покажите в вере вашей. Покажите. Добродетель, добродетельная рассудительность, ну и так далее, и так далее. Братья и сестры, в Библии очень много сказано о благочестии. Вот. Мир к нам будет так относиться, то есть к людям благочестивым. Благочестивые всегда будут гонимы. Они были гонимы и будут гонимы всегда. Поэтому нам удивляться не следует, когда неверующие люди к нам будут относиться недоброжелательно. Наоборот, это нас должно ободрять, дорогие братья и сестры. Ободрять. Апостол Павел в послании к Тимофею, в первом послании, в 4 главе, я прочитаю 7 стих. Он так говорит своему другу, брату, сотруднику, служителю Божьему. 4 глава, 1 послания Тимофею, 7 стих. «Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно». Дорогие братья и сестры, я знаю, как спортсмены упражняют для себя для того, чтобы выглядеть физически хорошо. Это мало полезное дело. Это не так эффективно. Оно пользы много не принесет. Оно только до времени, как и приобретение вообще что-то физического. Оно только до времени. Мало полезно, а благочестие на все полезно. Вот упражняй себя. Братья и сестры, благочестие надо себя упражнять. То есть, это, другими словами, это духовная зарядка. Это духовный труд, который надо выполнять иногда в сильнейшем борении. В сильнейшем борении, как наш Господь. Он во дни плоти своей сильно воплил. Вот так он обращался к Богу своему, к Отцу своему, и молитвами принес Богу вопль души своей и был услышан за свое благоговение. Так ходил наш Господь. Дорогие братья и сестры, вот так нам упражняться надо в благочестии, в молитвах, в подвязании, оказании помощи друг другу, поддерживать друг друга и физически, и духовно. Для этого надо немало потрудиться. И пусть Господь нас в этом благословит, дорогие братья и сестры. Молодежь наша, чтобы могла воспитываться благочестивой, чтобы люди, глядя на нас, могли отмечать в сердце своем, может быть, даже внешне выражая к нам неприязнь, но видя нашу неподкупность святую, могли уважать нас. Знаете, как приятно, дорогие братья и сестры, вот было слышать мне, братьям моим, многим свидетелям, когда нас очень сильно гнали, очень сильно, унижали по-всячески, вот в армии, сколько меня там злословили. Я не мог пойти в увольнение, как ходили другие. Унижали по-всяческими, по-всякому. А потом в конце службы руку пожимали. И те, которые относились плохо, казалось бы. А почему, братья и сестры, внутренне они по-другому смотрят? Я помню, замполит ротный подошел спустя много времени ко мне. Вот. И при внешнем отрицательном отношении потом начал рассказывать, как он ко мне на самом деле относится. Дорогие братья и сестры, почему? Вот наша неподкупность, святая неподкупность, непорочность наша, братья и сестры, она обязательно будет обращать внимание на себя со стороны. И многие люди, глядя на нашу благочестивую жизнь, обратятся к Богу, особенно дети наши. Даже если не в этой жизни нашей, обязательно они вспомнят, как мы свято и благочестиво ходили перед Богом. Пусть Господь нас благословит и научит вот, всегда жить благочестиво, стремиться жить благочестиво, прилагать немало стараний, чтобы жить благочестиво. И в этом да будет прославлено Его имя. Аминь. Thank you.